Нет моря. Маршрут первый, в котором ничего не происходит, поскольку все происходит в других маршрутах. Человек должен жить на берегу моря. Не знаю почему, но человек должен жить на берегу моря. Может быть, это внушение детства. С той поры, как я себя помню, под окнами моего дома плескалось море. Здесь, вокруг нашей базы, сопки и лес, и мне скучно без моря. Не хватает пространства. За пространством надо лезть на сопку. Жора достал карту и начал мне растолковывать. Вот наша база, вот большой Пеледон. Он впадает в реку Анадырь. Та, в свою очередь, в Анадырский лиман, а лиман – часть Анадырского залива, который, в свою очередь, является частью Берингова моря. Так что выход в океан мы практически имеем. Это должно вселить в тебя радость, так как грусть, и это замечено крупными специалистами, отрицательно сказывается на работе. Радость в меня сразу же вселилась, и я поблагодарил Жору. В тот же день в маршруте с вершины горы Безымянной, сколько их разбросано безымянных, мы в бинокль видели что-то голубое и безбрежное. Я говорил, что это дымка. Жора уверял, что видит океан. Я согласился. Я вспомнил инструкцию, данную за минуту до выхода в маршрут начальником партии Славой Кривоносовым. В маршруте никаких прений. Что сказал геолог, то и выполнять. Ясно? Никаких дебатов. Вы не в парламенте, а в тундре. В маршруты мы ходим с Жорой вдвоем. Так будет весь сезон. И еще с нами наш пес Бич, которому скучно на базе. В нашей тройке старший Жора. Он геолог. Старший геолог партии. Я подчиняюсь Жоре. Я техник. Младший техник-геолог. Бич подчиняется Жоре и мне по совместительству. Нам хорошо, и мы втроем живем дружно. У меня прибор. Я слушаю землю, как доктор больного. Жора Старцев называет первый маршрут аристократическим. Пожалуй, это так и есть. Теплынь плюс 30, комаров нет, одеты легко. На базу вернемся ночью. Мы берем образцы, описываем местность, делаем первую чаевку. В полевую книжку Жоры ложатся первые строки. В алювиальных развалах появляются осветленные породы типа гранитов, гранодиоритов с хорошо выраженным розовым полевым шпатом, образец 2/1. Эти развалы протягиваются на первые десятки метров. В 500 метрах дальше темно-серые андезито-базальты, мелкопорфировые, с красновато-палевыми пятнами, вероятно, участками ожелезнения. Образец 2/2. С каждым переходом от точки к точке, с каждым километром образцов становится все больше, и рюкзак все тяжелее. Мы идем на восток, потом на север, потом на запад, потом на юг и на базу. Тихо, уходит ветер, спотыкаясь, гасит случайные костры. А солнце не уходит за горизонт. Оно перекатывается по острым гребням гор. Оно плавно катится по сопкам. И похоже на новенький желтый детский мячик. Мы идем вслед за ним. Лезем на высоченные вершины. Пробираемся через тланиковые джунгли склонов. Прыгаем с камня на камень, форсируя ручьи.